Или вот это, адресованное в ноябре 1890 года ее брату Камиллю Удино, ставшему одним из лучших друзей Ги. «Дорогой друг, черкни несколько слов и прошу вас, ничего не говорите моему слуге. Если он умеет держать язык за зубами, когда дело касается меня, то он отнюдь не таков, когда речь идет о других. Он заинтригован, а мы играем здесь жизнью трех человек. Все ли готово? Будет ли у нас в понедельник место, где встретиться? Сердечно жму вашу руку, Мапасан». По словам Эрмины, подтвержденным и Анри Амиком, на рукописи Пышки, хранившейся в архиве Эрмины, Ги написал несколько строк из репетиции. «Я любовный ищу лихорадки, а она бежит от меня, но полны любви и огня, не твои ли уста ею сладки? Недотрога моя, погоди, все найду я, когда расцелую на устах твоих душу живую, твое нежное сердце в груди». Разумеется, это только цитата, но очень характерная. Есть и другие стихи, правда, менее выразительные, которые он написал на веере своей прелестной соседки. «Я знаю, этот веер предназначен для нежных пальцев, для прелестных рук. Чтоб надписать ваш веер, о мой друг, я слишком груб, увы, и однозначен. Но мне полет мечты высокой дан. Я, стоя перед вами на коленях и подавляя жаркое волнение, подписываю Ги де Мопассан». Перевод стихотворений Маркиша. Примечание редактора. Веер был у всех на виду, и каждый имел возможность прочитать на нем надпись. Стихи, которые Ги набросал, возвратившись однажды вечером из Ля-Бикок, после совместных чтений поэтов Вольного XVIII века, были куда более сочными. Нет никакого сомнения в том, что Эрмина, прочитав на утро эти строки из Марса и Венеры, ничуть не покраснела. «На спящую Венеру Марс набрел, слоняясь не впустую. А ну-ка, чем богаты мы?» — шутник воскликнул. «Аллилуйя!» Он приподнял душистый шарф, скрывавший грудь ее ногую. Была-то грудь бела, как снег, и Марс воскликнул. «Аллилуйя!» Его рука, дрожа, слегка округлость тронула крутую, с собой совладав с трудом, вздохнул проказник. «Аллилуйя!» Венера, век не разомкнув, сменила позу на другую, храбрец не растерялся и... «Великий Боже! Аллилуйя!» Перевод стихотворений Маркиша, примечание редактора. Милый друг еще раз оказался в выигрыше, еще одна его победа. И не без удивления узнаем мы о том, что Мопассан, покинув дом на улице Моншанен после ссоры со своим квартирохозяином и кузеном Луи, 15 февраля 1890 года пересдал свою квартиру, оплаченную на 3 года вперед, Эрмине и ее матери. Муж Эрмины понятия не имел об этом переезде, что и породило в дальнейшем неприятные толки. Можно согласиться с предположениями Мари Лекон Дюнуи. Мопассан начал ухаживать за своей одинокой соседкой точно так же, как он ухаживал бы за всякой другой красивой женщиной. Позже он вошел во вкус, потому что она упорно хранила верность своему архитектору. Вскоре сердце Эрмины смягчилось, и со свойственной женщинам неосмотрительности она влюбилась в него, в то время, когда он уже разлюбил. Ныне эта старая история навевает меланхолический аромат увядшей любви, более искренней у него, чем у него, никогда не разгоревшейся, тихой, как сама Эрмина. Ученый Эмме Дюпюи, потомок Дидро, нынешний владелец виллы Ля-Бикок, показывает мне дом, стоящий на холме, над церковью, кладбищем и вокзалом, утопающий в бурной зелени кустарника. Этот кудесник поставил в саду на том самом месте, где встречались Ги и Эрмина, столик и 2 стула. Он часто повторяет: